объективе слова. Сборник поэзии и прозы. Составитель Мария Богдан. Ульяновск, 2023 год. В книгу вошли стихотворения и рассказы 26 авторов. Путь каждого писателя индивидуален, но есть то, что неизменно объединяет их между собой. Любовь к слову и бережное отношение к родной культуре. В сборнике собраны произведения молодых ульяновских поэтов и прозаиков, которые неоднократно проявляли свой талант как в конкурсах и премиях различного уровня, так и на городских литературных площадках. Книга озвучена в рамках проекта «Ульяновская литература обретает голос».